Глава 50. Круг силы. «Ура! Получилось!» — радостно закричала Маргоша. Ее звонкий голос, похожий на веселый перезвон колокольчиков, разлетелся по всей пещере и прогнал остатки страха. Все тут же снова побежали к огромному кристаллу, и правда, прямо у них на глазах происходило настоящее чудо. Маленькая трещинка в камне, из которой еще недавно сочилась противная фиолетовая жижа, теперь выглядела совсем иначе. Из нее капала чистая прозрачная водичка, голубая, как небо в ясный день. Каждая капелька падала в ручеек и больше не отравляла его. Наоборот, смешиваясь с мутной водой, она делала ее чище и светлее. Ручеек на глазах оживал. «Это значит...» — прошептал Лиан, не веря своим глазам. В его голосе было столько удивления и радости, что в пещере, казалось, стало чуточку светлее. «Сила твоей мамы! Она слушается тебя, доченька!» Но Лиан видел, как тяжело это дается его маленькой дочке. Лира все так же крепко-крепко обнимала холодный кристалл, но ее лицо стало совсем бледным, а на лбу выступили крошечные капельки пота. Она изо всех сил старалась помочь камню, отдавая ему все свое тепло и всю свою веру, но ее сил было слишком мало, чтобы в одиночку исцелить такую огромную рану. Кристалл был слишком большим, а Лира слишком маленькой. И тут Лиану в голову пришла просто гениальная мысль. Если любви и веры одной маленькой девочки хватило, чтобы заставить кристалл ожить, то что же будет, если этой любви станет намного больше? «Мы должны ей помочь», — решительно сказал он, и его глаза загорелись отвагой. «Одной ей не справиться. Нас много, и если мы все вместе захотим помочь, то наша общая сила станет такой большой, что победит любое зло». Никто даже не подумал спорить. Владик и Маргоша сразу поняли, что нужно делать. Они подошли к кристаллу с разных сторон и взялись за руки, чтобы получилась живая цепочка. Лиан подошел к Владику и крепко сжал его ладонь своей теплой и сильной рукой. А Маргоша взяла за руку Лиру, которая все еще не отпускала камень. Их круг был почти готов. «А мы? А как же мы?» Вдруг раздался тоненький, немного обиженный писк. Это был хомячок Тимоха. Он сидел на плече у Маргоши и не хотел оставаться в стороне от такого важного дела. Он ловко спрыгнул на пол и подбежал к ногам Владика. Рядом с ним, смешно переваливаясь сбоку на бок, подошла и верная капибара Кнопка. Они встали на задние лапки, вытянувшись, как два маленьких солдатика, и уперлись своими передними лапками в ноги Владика и Маргоши. Они тоже хотели помочь, они тоже были частью этой дружной команды. И вот теперь круг замкнулся. Эльф, двое детей, морская свинка и капибара. Такая необычная, но такая дружная компания. Они все вместе закрыли глаза и сосредоточились. В тот же миг по их телам от одного к другому побежала теплая щекочущая волна. Она была похожа на солнечный лучик, который вдруг решил поиграть с ними. Эта волна текла по их рукам, по спинам, по сердцам, и вся их дружба, вся их доброта и вера сливались в один большой, мощный, сияющий поток. И весь этот поток света устремился прямо в сердце огромного больного кристалла. Кристалл почувствовал эту невероятную поддержку и ответил им. Рубиновый свет внутри него вспыхнул с новой, ослепительной силой. Он стал таким ярким, что даже сквозь закрытые веки ребята видели не темноту, а яркий алый свет. А тихий гул, который до этого был едва слышен, превратился в мощную, красивую песню без слов. Казалось, это поет сама гора, радуясь, что ее лечат. Трещинки на поверхности кристалла начали светиться золотом, словно их кто-то аккуратно запаивал расплавленным солнцем. Пещера наполнилась таким теплом и светом, что казалось, будто они стоят не под землей, а на самой вершине мира, в лучах восходящего солнца. Они чувствовали, как их общая сила, их дружба побеждает темное колдовство. И это было самое лучшее чувство на свете.